Выстали души, мила моя фея. Солнце мое, сердце пою. По-любому будем это пить, это лед. Собраны чем-то, не годится самолет. Мы наготовили любовь, души на взлет. Ты для меня музыка, музыка лайфу. Современный мир не понимает кайфу. Мы же понимали друг друга без слов. Это ли не любовь? Я познал о тебе, как сопливый пацан. Как бы нам не навредить любовью сердцем. Поровну поделю с тобою мир пополам. Тебе отдам, себя отдам. Хочу быть твоим, да, мы залипаем в чудеса. Побежали за мной, ты детка, ты кайф. Это будто бы с тобой я надыбал свой рай. Really love, I need you. Really love, I need you. Я так мечтаю, летаю. Хочешь на раз все переменяю. Так лечу птицей на юг. Вдох вдохнуть аромат ее губ. Мы мечтаем, летаем, делаем нервы, так и втухаем. Твой милый голос ласкает слух. Крупные чувства в маленьких двух. Yeah.